Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 2 ноября. Четверг. 10:10. Королева Всеслава, верховная жрица и повелительница Великого дома Людь, спокойно воспринимала только снежный ноябрь. Когда приходила ранняя зима, и любимый зеленый почти мгновенно сменялся пушистым белым. Когда лес, к которому Всеслава, как и любая другая колдунья Люди, относилась с трепетом, засыпал под снежным одеялом, излучая сонливое спокойствие и благодушную уверенность в том, что весна обязательно придет. Всеслава терпеть не могла вида голых черных веток, затвердевших на трескучем морозе и лишенных хоть какой-нибудь защиты. Не нравилась ей серая тяжесть нависшего над головой неба и раздражало отсутствие солнца. А именно такой ноябрь выдался в этом году. И поэтому королева назначила совещание не в кабинете, а в зимнем саду, буйная зелень которого развеивала тоску тусклой осени в незримый туман. К тому же неформальная обстановка благотворно действовала на подданных, раскрепощала их, превращая нудную обязанность во вполне удовлетворительное времяпрепровождение. «Таким образом, Ваше Величество, казначейство Великого дома считает финансовые результаты октября успешными и отзывает предложение об увеличении с 1 декабря налоговой ставки», — закончила возглавляющая секретариат Всеславы Фата Ямания. «Если вас интересует мое мнение, то я согласна с выводами казначейства». «Снежана?» «Я согласна, Ваше Величество». Молодая жрица имела неформальный статус первой советницы королевы. Однако, по общему мнению, заслужила его преданностью лично Всеславе, а не какими-либо талантами. Во всяком случае, при обсуждении финансовых вопросов Снежана всегда поддерживала Еманию, отдавая должное опыту и рассудительности умной Фаты. «Милана?» Воевода дружины дочерей Журавля и главный боевой маг Зеленого дома разбиралась в финансах еще хуже Снежаны. Однако не спросить ее мнения королева не могла. «Пожалуй, соглашусь с выводами Фаты», — важно кивнула Милана. «Подданные не любят повышение налогов, тем более приближается Новый год». Четыре блондинки, а женщин другого цвета в зеленом доме не водилось, были единодушны. «Хорошо», — протянула Всеслава и покосилась на пятого и последнего участника совещания, на барона Мечислава. «Поддерживаю, Ваше Величество», — улыбнулся тот и почесал украшающий шею старый шрам. «Мы, бароны, такие же подданные, как и остальные. И сохранение текущей налоговой ставки станет для нас отличным подарком к праздникам». Традиционные для людей соломенного цвета волосы, как всегда, в легком беспорядке. Одет, как всегда, небрежно. Пиджак помят, рубашка расстегнута на одну пуговицу больше, чем следовало бы, но... Но барон Мечислав мог это себе позволить. Он правил самым богатым доменом люди, сокольниками. Был близким другом королевы, а потому соблюдал этикет только тогда, когда считал нужным. «На том и порешим», — кивнула Всеслава. «Ямания, подготовь ответ казначейству. Я подпишу его позже». «Да, Ваше Величество». «Что-нибудь еще?» С самого начала совещания присутствующие поняли, что Всеслава приготовила некий приятный сюрприз. Королева не стеснялась поторапливать выступающих. Чаще обычного улыбалась, а ее огромные ярко-зеленые глаза игриво блестели, чего уж точно никогда не бывало во время рутинных совещаний. Да и выбранный Всеславой наряд наводил на мысль о празднике. Вместо официального и повседневного королева явилась в зимний сад в легком, почти летнем платье, оставляющем открытыми плечи и руки. «Последний вопрос, Ваше Величество», — невозмутимо произнесла Ямания. «Сегодня утром из военной канцелярии поступила докладная записка». Милана едва заметно поморщилась. Несмотря на то, что военная канцелярия, ведавшая финансовым и материальным обеспечением армии, формально ей не подчинялась, воевода настаивала, чтобы ее ставили в известность обо всех выходящих из бюрократических недр бумагах. И бесилась, когда канцелярские крысы действовали через ее голову. Королева тоже не обрадовалась посланию из военного ведомства, но по другим причинам. Всеслава уже приготовилась выложить ближайшим друзьям радостную новость, а тут... «Чего они хотят?» «Требуется высочайшая виза на списание 5 боевых големов модели Саблезуб». Королева перевела взгляд на Милану. «Вы порубили големов на тренировке?» И занесла перо, чтобы поставить на записке автограф. «Я не имею к этому отношения». Холодно отозвалась воевода. Рука замерла. «Тогда почему списывают големов?» «В записке значится, что они пришли в негодность», — объяснила Ямания. «Занятно». Перо вернулось в чернильницу. «Пояснения присутствуют?» Милана улыбнулась с мстительной радостью. «Похоже, глава военной канцелярии получит нахлобучку». Секретарь заглянула в лежащий на столе ноутбук. «Сообщается, что в ходе плановой проверки выявлено несоответствие 5 боевых големов установленным характеристикам». «В наших мастерских изготавливают бракованных големов?» «Они были из одной партии?» — вставила свое слово Снежана. «Да», — подтвердила Ямания. «Возможно, была допущена крохотная ошибка при формировании материала тел», — предположила Снежана. «Такое случается». Создание големов являлось не самым простым магическим действием. И накладки действительно происходили. Размягчение скелета, саморазъедание плоти, отказ мозга. «На каком складе произошел инцидент?» — спросил Мечислав. «В Королевском резервном хранилище номер 4», — отозвалась Ямания. «Район Таганской площади». «Хотите расследовать это дело, барон?» — осведомилась воевода. Не так давно Мечислав утер Милане нос, в одиночку расследовав сложное и запутанное дело, так что шпилька выглядела уместной. «Если я правильно понял, в данном случае расследовать нечего». «А вдруг?» Судя по всему, зарождалась словесная дуэль. Однако Всеслава не испытывала никакого желания ее выслушивать. «Ямания, расследование проведено?» В записке сказано, что да. «Вот и хорошо!» Королева поставила автограф, вернула перо в чернильницу и обратилась к присутствующим. «А теперь я сообщу вам нечто особенное». Участники совещания послушно обратили взоры на Всеславу. «Вы мои самые близкие друзья, и поэтому должны первыми услышать замечательную новость». Королева выдержала театральную паузу. «Через 2 недели состоится наша с Мечиславом помолвка. Поздравляю!» Снежана на правах старой подруги вскочила на ноги, подошла к королеве и поцеловала ее в щеку. «Я так рада!» «В ближайшие дни мы объявим об этом подданным. Ямания!» «Я подготовлю текст обращения, Ваше Величество!» — кивнула Фата. «Поздравляю, Ваше Величество! Поздравляю, барон!» «Благодарю!» «Вы сделали замечательный выбор, Ваше Величество!» — с улыбкой произнесла Милана и покосилась на Мечислава. «Поздравляю, барон!» «Спасибо, воевода!» «Всеслава, а когда ты хочешь сыграть свадьбу? Весной?» По щебетанию Снежаны Ямания закрыла ноутбук и вышла из-за стола. Воевода дочерей Журавля последовала за ней. Барон задумчиво посмотрел на выходящих из зимнего сада женщин и подошел к невесте. «Весной, да?» «Полагаю, да», — улыбнулась Всеслава. «Думаю, в самом ее начале». «Так быстро?» «Вроде мы говорили о начале лета», — припомнил Мечислав. «Кое-что изменилось», — мягко произнесла королева. «В начале лета я не буду выглядеть так, как мне хотелось бы выглядеть на свадьбе». «Дорогая!» — радостно выдохнула Снежана и обняла Всеславу за шею. «Какая же ты умница!» Сбитый с толку барон растерянно посмотрел на женщин. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» «Мужчины!» — рассмеялась Снежана. «Какие же они бестолковые!» «Я не хочу идти под венец с большим животом». Королева посмотрела барону в глаза. «Разве непонятно?» «Мы... у нас...» Мечислав захохотал и, невежливо оттолкнув жрицу, сгреб Всеславу в объятия. «Милана?» «Ямания? Тебя что-то беспокоит?» «Почему ты так решила?» «Потому что мне много лет, и я умна». Покинув зимний сад, воевода и секретарь молча прошли по коридору. Однако в холле, где им предстояло разойтись, Фата неожиданно начала разговор. «Проверяет?» Ямания заслуженно считалась одной из самых верных собак королевы. Готова была отдать за Всеславу жизнь. И немного ревновала повелительницу к ее друзьям. Маленькая слабость, о которой Милане, отвечающей за безопасность Великого дома, было хорошо известно. «Нет, не проверка». Фата задала вопрос искренне, и потому получила столь же правдивый ответ. «Я прощаюсь с очередным периодом Великого дома». «Что ты имеешь в виду?» «Все знают, что когда сердце повелительницы Люди не связано обязательствами, она больше прислушивается к голосу жриц», — объяснила воевода. «Когда же на сцене возникает принц-консорт, его слово начинает весить очень много». «Сердце Его Величества давно принадлежит Мечиславу», — заметила Евмания. «Он был всего лишь фаворитом. Теперь обретет положение. Когда же у них появятся дети?» «Ты забегаешь слишком далеко вперед». Хозяйка королевской канцелярии переложила ноутбук из одной руки в другую. И Милана поняла, что впервые видит железную суку Еманию в растерянности. Новость явно выбила секретаря из колеи. «Похоже, Всеслава переоценила степень доброжелательности своих друзей. Барон Мечислав умен, насколько это возможно для мужчины. И неплохой дипломат», — пробормотала Емания. «Я считаю, у него хватит такта и выдержки в общении, и он не станет топтаться по политике Зеленого дома в охотничьих сапогах. Он мужчина, и этим все сказано». «Мы знали, что рано или поздно принц-консорт появится, а Мечислав наилучший выбор». «Да уж. Остальные еще хуже. Нам повезло, что королева полюбила именно его». «Всеслава умна». «Вот именно». Воевода усмехнулась. «Не притворяйся, Емани, ты ведь недолюбливаешь Мечислава». «Так же, как и ты», — поколебавшись, ответила секретарь королевы. «И Снежана». «Но мы должны уважать выбор Всеславы», — твердо произнесла секретарь. «Повторяю, очень хороший выбор». «Период, Емания. Мы вступаем в другой период. Бароны ведь тоже не дураки. Они станут давить на Мечислава, чтобы он активно использовал свое влияние при дворе. И первое их требование, попомни мои слова, будет заключаться в том, чтобы вернуть Большому Королевскому Совету прежний вес, чтобы ключевые решения принимались не тесным кругом жриц, а совместно, ведущими магами и повелителями доменов». «Разве это плохо?» «Не говори больше, чем можно», — Милана рассмеялась. «Неплохо и нехорошо, Емания. Просто по-другому. Как я уже сказала, мы вступаем в новый период».